Глава 7. Как только испанские рейдеры ушли, Серко, Геур и Дорден осмотрели руины укрепления. То, что еще несколько минут назад выглядело грозным фортом, теперь напоминало развороченный снарядами госпиталь. Раненый в руку комендант форта лейтенант Ружен сидел, привалившись спиной к стене полуразрушенного Благауза у северных ворот, и мужественно пытался сдерживать стон. Пока санитар перевязывал ему руку, комендант несколько раз отгонял его от себя, чтобы получить возможность лучше видеть казаков и Дордена, а главное, чтобы сами полковники могли лучше рассмотреть его рану. Судя по всему, во время атаки лейтенант собирался покинуть укрепление, но осколок настиг его в самый неподходящий момент. Зато теперь в глазах полковников он выглядел героем, оставшимся с горсточкой солдат, которые не только не сдались, но даже умудрились отбить рукопашную атаку прибрежных корсаров, каким-то совершенно невероятным образом, но отбить. «Но ведь у вас было столько войск, господа!» — с возмущением крикнул комендант, когда Дорден и его спутники приблизились к нему. Смуглое лицо лейтенанта было испачкано замешанной на поту глиной, но от этого казалось еще более благородным. «Только не преувеличивайте их численность», — упредил его Дорден. «Уменьшать тоже не собираюсь», — порывисто парировал комендант. «Почему вы сразу же не подвели их к форту? Вам грустно в этой скорбной компании?» — обвел взглядом разбросанные по всему форту истерзанные взрывами тела солдат князь Геур. «Хочется, чтобы тел было втрое больше?» «Но, увидев ваше войско, испанцы попросту не решились бы высаживаться». «Согласен, не решились бы, потому что в этом не было бы необходимости. Мы стояли бы у форта такой плотной лошадино-людской массой, что ни одно ядро, выпущенное испанскими бомбардирами, не пропало бы зря. Так что смиритесь, лейтенант, смиритесь. Это война». «Пользуясь случаем, представлюсь. Я казачий полковник Геур. Прибыл из Речи Посполитой, точнее, из Украины. Так что мы еще повоюем, если нам позволят повоевать. Куда, черт возьми, девался наш флот? Почему испанские корабли по-прежнему безнаказанно рыщут у наших берегов, нападая где и когда им вздумается? А почему гарнизоны прибрежных фортов и батарей не в состоянии развеять эти волчьи стаи? Ведь должны были бы». Лейтенант понял, что ему не убедить ни Геура, ни полковника Дордена, и устало махнул рукой. «Это не война, черт знает что. Об этом мы сейчас и поговорим», — спокойно предложил Серко, давно осознавший, что воевать с рейдерами таким образом, как уже давно воюют с ними солдаты принца де Конде, бессмысленно. Они остановили свой выбор на доме старого рыбака, которого все в поселке просто называли шкипером. Жилище его было возведено прямо в центре селения, на вершине узкой гряды, и по форме своей напоминало шхуну, мостиком которой служил небольшой, сработанный из дуба, мезонин. Заброшенная сюда во время шторма, она оказалась без мачт, зато основательно вросла в грунт, сохранилась и, несмотря на недавний бой, отсвечивала на предвесеннем солнце круглыми окнами-иллюминаторами. Узнав, что там живет некий старый морской волк, Геур предложил идти к нему и пригласить шкипера участвовать в их военном совете. Как-никак, шкипер знал море, знал побережье на много миль к востоку и западу от поселка, следовательно, мог кое-что подсказать.